Глава 125. Несмотря на глубокую ночь, у городских врат было людно. Вот почему каждый из этих людей хорошо знал друг друга и внимательно проследил, чтобы за ним не было хвоста. Как уже можно было догадаться, речь шла об Артпе, Майтел, Вадинетте, Сильпеннане, Арии, Лассетти и Деюсе. Поначалу герой хотел остаться в Лихозетте и проследить за выборами нового папы. Однако на это ушло бы слишком много времени. Некоторое время назад он объявил войну всему миру демонов, а потому не мог подолгу оставаться в одном и том же месте. «Ох, спать что-то хочется», — зевнув и потянувшись, произнес Артпе. «Если хочешь, я могу понести тебя на загорках, а ты немного вздремни», — предложила Майтел. «Нет уж, спасибо». Как и всегда, Сильпеннан мог лишь завидовать, слушая размеренную болтовню Артпе и Майтел. Но вот совершенно внезапно он кое-что вспомнил. «Точно, Артпе, ты ведь обещал взять нас к себе в группу. Ты сказал, что сделаешь это сразу же, как только мы разберемся с проблемой в Палладии». «Обещал. Однако с этого момента мы будем двигаться параллельными дорогами, которые вряд ли в ближайшее время пересекутся». «Сволочь!» — воскликнул вор, тут же бросившись к Артпе. Он хотел схватить героя за грудки и трясти до тех пор, пока из последнего не вытрясется весь дух. Тем не менее, уже в следующее мгновение Сильпеннан почувствовал на себе взгляд Майтел, который был острее любого ножа, из-за чего медленно опустил руки и остановился. «Если бы не появилась Ария, то я бы и вправду объединил наши группы, но все пошло не так, как планировалось», — пояснил Артпе. «Но ведь появление еще одной святой жрицы — это же только на руку нам. Она поможет нам ослабить следующего небесного царя, с которым мы столкнемся». «Поможет. Но только куда разумнее будет разделить нас на две группы, в каждой из которых будет по своей святой жрице. Таким образом, мы запутаем врагов и...» Судя по всему, в мире демонов было два короля демонов. «Итак, если товарищи будут двигаться одной единственной группой из восьми человек, то станут куда более легкой мишенью». Бывшая группа героя была эффективной против армии короля демонов, в основном благодаря своей подвижности и маневренности. Другими словами, увеличение численности ее членов могло лишь усугубить ситуацию. «Итак, мы должны действовать как два независимых подразделения. Кроме того, теперь наша группа довольно-таки сбалансированно. Тем не менее, по сравнению с вашей группой, наша намного слабее. И поэтому вы должны стать сильнее. В то время как мы отвлечем внимание врагов на себя, вы должны будете всеми силами продолжать повышать свои уровни. А затем мы атакуем армию короля демонов сразу с двух флангов». «Значит...» Сильпенна наконец-то понял смысл идеи, высказанной Артпе во время встречи с отцом Арии. Он понял, почему Артпе настаивал, чтобы Сильпеннан сопровождал Арию и хранил ее личность в секрете. А еще он понял, почему Артпе так смело выступал вместе с Майтел на всех публичных мероприятиях. Все это было направлено на то, чтобы отвлечь внимание демонов от группы Сильпеннана. «Тем не менее, это просто глупо. Группа настоящих героев будет выступать щитом для группы поддельного героя». «Есть еще один вариант. Щитом будете выступать вы, а мы продолжим повышать уровни. Однако вы, ребята, слишком слабые, а потому у нас нет выбора, кроме как поступить именно таким образом», — произнес Артпе, на что Майтел кивнула и добавила. «А мы сильные, не переживай, все будет хорошо». И, услышав это, Сильпеннан тут же замолк. Разумеется, он прекрасно понимал, насколько велика совокупная сила Артпе и Майтел. И после победы над четвертым небесным царем она стала еще выше. Несмотря на этот факт, Сильпеннан все равно считал данный план безрассудным. «Другого пути попросту нет. Лассетти, Деюс, вы готовы к тому, что я предложил?» «Стать фальшивой группой героя? Я никогда не думала, что однажды мне вообще такое предложат». «Ну, раз иначе никак?» Лассетти и Деюсу не особо нравился такой расклад. Но отказываться от возложенных на них надежд и ответственности они тоже не стали. И Артпе был этим весьма доволен. Нынешняя эпоха была по-настоящему хаотической, и мало кто из людей мог действительно делать то, что хотел. Итак, им повезло хотя бы в том, что они сами могли выбрать свой дальнейший путь. Если армия короля демонов одержит верх, это приведет либо к смерти всех людей, либо к их полному порабощению. Помните об этом, спокойно добавил Артпе, глядя на Арию. За последние 10 дней жизнь этой девушки кардинально изменилась. То, что происходило у нее на глазах, было ей незнакомо и сложно для понимания. Однако, несмотря на это, она приняла роль святой жрицы и всеми силами пыталась сделать правильный выбор. А раз герой считал, что ей лучше быть рядом с Сильпенноном... «Хорошо, Артпе. Плохо, конечно, что я не смогу поддерживать настоящих героев, но я уверена, что твой план непременно приведет к поражению короля демонов. Я сделаю все возможное, чтобы помочь Сильпенну и остальным». «Спасибо. Это как раз то, что я хотел услышать. А теперь нам пора расставаться. Удачи, ребята, и постарайтесь сосредоточиться на повышении уровня Лассетти и Даюса. Доверьтесь мне, я теперь настоящий спец по подземельям», ответил Сильпеннан, после чего столкнулся кулаками с Артпе и двинулся в путь. С этого момента группа Сильпеннана начала действовать так, как и планировалось. Товарищи собирались очистить близлежащие подземелья, поднять свой уровень и развить навыки. «Она даже не оглянулась, чтобы посмотреть на меня. Может, это все-таки стоит забыть о ней?» «Стоит. Думаю, что Майтл скорее умрет, чем будет с кем-то, кроме Артпе», ответила Ария, отчего Сильпеннан издал тяжелый вздох и опустил голову. Тем временем, Лассетти, которая, будучи рыцарем, должна была служить для Сильпеннана поддержкой и опорой, вовсе не собиралась утешать своего господина. «За последний год Артпе стал еще красивее. Он возмужал, и теперь такой... «С такими мыслями тебе лучше было бы попроситься к ним в группу», мрачно ответил вор, на что девушка ухмыльнулась и произнесла. «Если я уйду, кто будет за тобой присматривать? Даже если для этого мне придется отказаться от всех лучших лет жизни, я заставлю тебя преуспеть в роли фальшивого героя». «Хи-хи, Лассетти, ты такая заботливая», захихикав, проговорила Ария. «Верно подмечено. Ты тоже мне очень нравишься, так что предлагаю с этого момента начать дружить». Несмотря на то, что две девушки познакомились совсем недавно, они уже успели поладить друг с другом. И Сильпеннан, видя это, надулся и отвернулся в сторону. «Эй, Сильп, чего застыл? Идем уже!» «Не трогай меня, Даюс, я в печали». «Пошли, монстры сами себя не убьют». «Эх, никто меня не понимает». Никто в этом мире не знал об их существовании, а потому им стоило с пользой использовать каждую минуту своего времени, чтобы стать сильнее и нанести фатальный удар по армии короля демонов. Конечно, задача Артпе и Майтл была еще сложнее и опаснее, однако на то они были и герои. Их сила была несопоставима с другими людьми, а потому и задачи перед ними ставились куда более серьезные. Только это Сильпеннана и утешало. «Ты знаешь, что мы не только раскрыли заговор и победили четвертого небесного царя, но сделали еще кое-что характерное для всех героев. Мы узнали местонахождение всех пространственных врат и получили право использовать их. Все как по учебнику». «По учебнику?» Не совсем понимая, к чему ведет Артпе, переспросила Майтл. «Именно. В сказках про героя лишь первые сцены описывают обстановку, которая окружает его. Детали деревни, в которой он вырос, или городов, которые он в дальнейшем посетил, упоминаются лишь мельком». «Ну, наверное». «Итак, какую бы книгу ты ни открыла, нигде не описывается длительное полугодичное путешествие героя на остров, где прячется злой демон. Большую часть времени барды уделяют описанию врага и битве с ним, будь то дракон, какое-то государство или армия короля демонов. Никому не интересно читать о том, где и в каком городе герой ел и где спал». «Людям интересно узнавать о подвигах, а не о каких-то незначительных деталях». «Что-то вроде того. И в связи с этим герои непременно получат такие способности, как мгновенная телепортация на дальние расстояния, сапоги-скороходы или даже личных летающих питомцев. Все это призвано увеличить их мобильность и сделать сюжет более динамичным и прогрессивным. Итак, в какой-то степени мы тоже следуем по этому пути. Поразительно. Никогда не думала, что получение контроля над пространственными вратами можно истолковать с такой точки зрения. Еще как можно. Ладно, давайте выдвигаться. Сиена с Региной наверняка заждались нас. К слову, я приготовил нашей воинственной жрице парочку подарков, произнес Артпе, показывая девушкам книги по обучению священным заклинаниям. Увидев их, Майтл хотела поинтересоваться, когда это Артпе успел ими обзавестись. Однако, увидев мирно посапывающую у нее на руках Роа, передумала. В подобных вопросах и вправду не было ни малейшей нужды. «Скажи, Артпе, а это Сиена?» Внезапно произнесла Вадинетта. «Она женщина. И Регина тоже женщина». Конечно, слово «женщина» не совсем было применимо к Регине, однако, услышав данное пояснение, Вадинетта тут же застыла на месте. «Ясно. Что же, неудивительно. Много кто хотел бы быть ближе к Артпе». «Ну все, погнали», — тут же произнес Артпе, чувствуя, что ситуация принимает дурной оборот. Он делал все возможное, чтобы темная сторона святой жрицы продолжила спать, а потому быстро использовал телепорт и перенес своих подруг сразу на несколько сотен метров. Тем временем Вадинетта и Майтл покорно прижались к Артпе, после чего посмотрели друг на друга и фыркнули. Просто удивительно, что их действия были настолько синхронизированными. «Если бы не появилась вторая жрица, я бы тебе показала, что такое настоящая божественная сила». «Ничего, я прямо сейчас могу вернуть численность святых жриц к одной. Хочешь?» «Ха-ха, как смешно. Разве можно героиню называть героиней, если она нападет на святую жрицу? Как думаешь, Артпе?» С тех пор, как Сиена и Регина расстались с Артпе, прошло ровно 20 дней. Обе девушки последовали его приказу и двигались к северу от Дайатана до тех пор, пока не прибыли на ледяной континент. «Я хочу увидеть братика. Мне холодно. Где мой братик?» «Сиена, твой уровень достаточно высок, чтобы ты не страдала от низких температур». «А я страдаю не от них. Здесь нет братика, а потому холодно моему сердечку». Обе девушки были 270 уровня, благодаря чему здешние холода были им нипочем. Вот почему Артпе не переживал о том, что они могут пострадать. «Если мы останемся здесь и не успеем все сделать в срок, то даже не узнаем, когда придет весна. Нет, в первую очередь, что такое весна? Если весна наступит без братика, разве я смогу ее назвать весной? Сиена очень чувствительна. Я завидую». Так или иначе, у девушек был прямой приказ зачистить весь ледяной континент до наступления весны. И это было обязательно. «Нам нужно побывать в массе подземелий, так что я предлагаю начать вот с этого места». «Да, мы просто обязаны опередить сестричку Майтл». «Согласованно. А это еще что?» Девушки еще не знали, что после победы над одним из четырех небесных царей Артпе и Майтл были на пороге 300 уровня, а потому их мотивация прямо-таки зашкаливала. И вот посреди разговора проницательный взгляд Регины заметил нечто странное. «А?» Это был самый настоящий пар, поднимающийся над вечными льдами Глации. И Сиена также увидела его, озадаченно прищурившись, и пробормотала. «Что это? Ах, кажется, я вижу человека. Зафиксирована мощная мана». «Слишком мощная. Кажется, я уже где-то видела эту ману». Пробормотала воинственная жрица, глядя на то, как ледяной воздух от соприкосновения с кожей этого человека моментально превращается в пар. «Может, лучше убежим?» «Согласованно». Итак, Сиена и Регина решили убежать, пока этот странный человек не заметил их. Но как только Регина попыталась использовать артефакт телепортации, любезно предоставленный им Артпе на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, потенциальный противник почувствовал их. «Ах, девочки, помогите мне!» «А?» В отличие от силы, которую источал этот человек, его голос звучал как-то слишком слабо. От удивления Сиена даже споткнулась и чуть было не упала. Итак, поскольку их уже заметили, убегать было поздно. «Что делаем дальше?» «Кажется, нам уже не убежать. Что ж, пойдем посмотрим, кто это». «Согласовано». Они не могли ни убежать, ни победить такого противника. А раз так, выход оставался лишь один – вступить с ним на контакт. Итак, когда две девушки подошли ближе, этот странный человек узнал Сиену. Им оказалась женщина, тело которой уже было наполовину погружено в воду, постоянно вскипающую и испаряющуюся. «Ах, значит, я была права. Ты та самая девчушка, которую я видела почти 2 года назад. А ты стала намного сильнее, чем раньше», — пробормотала женщина. «А ты все такая же горячая». Этой женщиной была никто иная, как одна из 4 небесных царей — Этна Мерикарт.